Салат из моркови с черносливом и лимоном. 40 граммов проростков кунжута, 300 граммов моркови, 150 граммов чернослива без косточек, 1 лимон, половина стакана сметаны, 2 столовые ложки коричневого сахара. Морковь натереть на крупной терке, чернослив и лимон с цедрой, без семечек, нарезать мелкими кусочками. Все смешать с сахаром, заправить сметаной, посыпать проростками.